Гек обшарил все кругом и ничего не нашел. Том с гордостью вошел в самую чащу сумаха. Вот она. Полюбуйся-ка, Гек, лучшая лазейка во всех здешних местах. Только смотри, никому не гугу. Уж сколько времени я собираюсь в разбойники, да не было этакой лазейки. А идти кружным путем такая скука. Теперь эта лазейка наша, о ней никому ни слова. Мы в нее не пустим никого, только Джо Гарпера да Бена Роджерса, потому что ведь надобно, чтобы у нас была шайка. А если вдвоем, так это уж какие разбойники. Шайка Тома Сойера здорово звучит, Гек, не правда ли? Еще бы! А кого мы будем грабить? Да кого придется. Будем устраивать засады и нападать на проезжих. Так всегда поступают разбойники. И будем убивать своих пленников? Нет, не всегда. Лучше держать их в пещере, пока не уплатят выкупа. А что это такое выкуп? Деньги. Ты приказываешь пленнику собрать у своих друзей сколько может. И если в течение года друзья не дадут выкупа, тогда ты убиваешь его. Такое у разбойников правило. Но женщин нельзя убивать. Их просто запирают на замок, а убивать их нельзя. Женщины всегда красавицы и богачки, и при этом страшные трусихи. Ты берешь у них часы и все такое, но говорить надо с ними учтиво, сняв шляпу. Разбойники — самый вежливый народ на земле. Это ты прочтешь в каждой книге. Ну, женщины через несколько дней непременно в тебя влюбляются. Посидят в пещере недельку-другую, а потом смотришь и перестали плакать, а потом ты уже не можешь от них отвязаться. Гонишь их прочь, они повертятся и обратно. Так во всех книгах написано. Да ведь это чудесно, Том. Это, пожалуй, даже лучше, чем быть пиратом. Еще бы, куда лучше. Ближе к дому. И в цирк недалеко, и вообще. К этому времени все было готово, и мальчики влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бечевки и двинулись дальше. Через несколько шагов они очутились у источника, и Том почувствовал, как холодная дрожь пробегает у него по всему телу. Он показал Геку остаток фитиля на кучке глины возле самой стены и описал, как они с Бекки следили за угасающим пламенем.